Моя седьмая глава. Объявления с призывом к уборке все еще висят в подъезде, когда я возвращаюсь домой. Мама сидит за журнальным столиком. Очевидно, она только что поела. Хлеб, сыр, котлеты. От всего остались только упаковки. «Привет, малыш. Поможешь прибрать?» Я достаю пакет из шкафа, складываю в него мусор. «Мам, мы правда переедем?» Она смотрит в окно, будто видит там что-то интересное. «Обычно я таких вопросов не задаю. Ни к чему хорошему они не приводят. Не могу объяснить, почему именно теперь мне важно об этом спросить и почему я твердо решил добиться ответа». «Конечно, переедем, Барт. Надо сначала только найти подходящее место». «А это долго?» «Быстро не получится». «Но рано или поздно это случится, правда?» «Обещаю». «Отлично. Я только это и хотел узнать. Можешь сходить в Макдоналдс, купить что-нибудь к обеду?» Мама протягивает мне деньги. Я надеваю кроссовки и выхожу. В подъезде стоит тот тип на полусогнутых и читает мое объявление. Волосы у него взъерошены, борода клочьями. Увидев меня, он тычет пальцем в лист на стене. «Видал? Вроде как. Вот, блин, давно пора. Нам этого правда не хватало. Наконец нашелся человек, готовый разгрести нашу помойку». «Вообще-то, это я повесил». «Шутишь? Прекрасно, я участвую». «Замечательно. Когда уборка? В воскресенье. А сегодня что?» «Пятница. Послезавтра, значит». «Подходит. В воскресенье. У меня никаких заседаний, и работа рано заканчивается». «Серьезно?» «Да я так, шучу. Не работаю, знаешь ли. Но я приду, короче». «Серьезно. Ты крутой чувак». «Я краснею. Не уверен, что этот тип хороший помощник. Но это и не важно. Главное, ему понравилось объявление, и он собирается прийти. Вдруг еще кто-нибудь захочет. Вместо Макдоналдса я иду в магазин и покупаю хлеб и все нужное для бутербродов. Когда я возвращаюсь, мама уже спит под работающий телевизор. Поев и выключив телек, я иду петь в туалет. Шкафчик с лекарствами подрагивает, кран над раковиной течет. Я пытаюсь представить рядом с собой Аду, протягивающую мне руку, и песня мне удается. Я никогда не бывал в оперном театре. Однажды я видел, как исполняли такую музыку на улице. По-моему, чтобы полюбить оперу, совершенно не обязательно смотреть на загримированных женщин и мужчин солидного сложения, расхаживающих по сцене. Кое-что я нашел на Ютубе. Это был какой-то тип с кривыми зубами из английского шоу «Голос». Честно говоря, я не могу отличить Моцарта от Бетховена или Вагнера от Пуччини. Есть целая куча других композиторов, но большинство из них умерли еще до того, как родилась моя бабушка. В зеркало я вижу только верхнюю часть своего лица. Нет, я не прошу ни о чем несбыточном. Мне бы только несколько дополнительных сантиметров. Я вовсе не желаю становиться великаном. Когда я возвращаюсь в комнату, мама уже проснулась. «Дай мне пульт, пожалуйста». «Держи», — говорю я и впихиваю пульт ей в руку. Мама включает телек, и в этот момент в дверь звонят. Первая мысль — опять Ада. Мама делает мне знак посмотреть, кто там. Лицо в глазке знакомое, морщинистое. Я на цыпочках подхожу к маме и шепчу: «Это бабушка». Мама смотрит на меня в ужасе. «Она не должна была прийти сегодня. Я сказала ей, что работаю в пятницу и в субботу вечером, не впуская ее». «Но это невозможно». В дверь снова звонят. На мамином лбу выступают капли пота. Обычно так случается, когда она очень нервничает. «Дай мне одеяло. Я притворюсь больной», — говорит она. Я накрываю ее шерстяным пледом и иду открывать дверь. «А вот вы где, голубчики», — произносит бабушка. «Удивительно, как долог ваш путь до двери в такой маленькой квартирке». «Надо было помочь маме, она заболела», — оправдываюсь я. «У бабушки в руках большой пакет. Была поблизости, решила заскочить», — говорит она и ставит на столик пакет, содержимое которого тщательно упаковано. «Ну что, праздник по случаю дня рождения состоится?» Не желая никого обидеть. Бабушка подчас задает такие вопросы, на которые нам с мамой почти невозможно ответить. Как говорится, приходится 7 раз отмерить, прежде чем 1 раз отрезать. Мы с мамой загодя тщательно договариваемся, что сказать, но иногда я путаюсь и забываю. «У меня будет праздник с друзьями на следующей неделе», — отчаянно вру я. «А ты придешь в воскресенье?» «Конечно, приду». «И еще в воскресенье у нас намечается уборка в подъезде». «Я видел объявление, Барт. С удовольствием помогу». «Отлично». Бабушка поворачивается к маме. «Как странно, что, работая в Теленоре, ты до сих пор обходишься без рабочего мобильника». «Да там какие-то неполадки в системе», — отвечает мама. «Еще хорошо, что неполадки у сотрудников, а не у клиентов», — для убедительности добавляю я. «Ну да, разумеется», — соглашается бабушка, и лицо ее принимает знакомое мне странное выражение. В шкафчике над плитой есть волшебный ящик. Мама складывает туда счета. И, попав туда, они редко выбираются на свет, будто их засасывают в черную дыру. Но это только так кажется. Заблокированный номер маминого мобильника напоминает, что счета все-таки существуют. Бабушка моет посуду и немного прибирает комнату, как всегда. Она никогда не спрашивает, что с мамой, только варит кофе и предлагает свою помощь. В бабушке много того, чего нет в маме. Однако это вовсе не означает, что она святая. Например, бабушка смолит самокрутки и, по маминым словам, в молодости меняла мужчин как перчатки. Думаю, что с этим-то давно покончено, потому что бабушка живет одна, если, конечно, не считать болтливого попугая Гудлайка, о котором она рассказывает как о любимом ребенке. Мы никогда не ходим в гости к бабушке. Мама говорит, будто у нее аллергия на птиц, но я не уверен, что это правда. «Как дела с переездом?» — спрашивает бабушка. «Переедем в течение месяца», — отвечает мама. Мне хочется крикнуть, что это неправда, что так быстро этого не произойдет. Но, кажется, бабушка и так уже давно не верит маминым словам, а только делает вид. «Будет прекрасно», — говорит она с прежним выражением лица. «В воскресенье мне стукнет 13. Для старших я перестану быть малышом и сделаюсь подростком. Наверняка и в моих глазах мир переменится». «Я подумала тут насчет бокса», — говорит мама, когда бабушка уходит, и мы собираемся ложиться спать. «Может, тебе это не подходит?» Мама выключает звук у телевизора, что бывает только при серьезных разговорах. Не мог же тренер ей позвонить. «Почему?» «Потому что есть и другие виды спорта, для тебя не менее подходящие. Например, смешанные боевые искусства. Это и бокс, и кикбоксинг вместе. Ты научишься бросать и бить, и пинаться. Когда-то это был олимпийский вид спорта. Даже не знаю. Подумай, ты смог бы защититься от любого нападения. Не думаю, что на меня будут как-то особенно покушаться. Этот спорт учит ничего не бояться. Я утром видел о нем передачу. Можно я сам для начала об этом что-нибудь почитаю?» Говорю я, достаю комп и подключаюсь к соседской сети. Короткий поиск в Гугле выдает, что это вид спорта, в котором разрешено все, кроме укусов и прямых ударов в глаза. К счастью, соревнования по нему запрещены в Норвегии, и мальчиков моего возраста не тренируют. Здесь сказано, что есть фильм «Бойцовский клуб». «Может, стоит его посмотреть?» — спрашиваю я. «Да, но я притащила кино о боксе, которое думала посмотреть с тобой вечером. Вот, гляди». Мама достает коробочку с диском. На ней высоко подпрыгнувший мальчик. Фильм называется «Билли Эллиот». «А ты читала, что написано на обложке?» — спрашиваю я, просмотрев аннотацию. «Нет, но Чарли подешевле сказал, что это про бокс. Кажется, этот Билли больше хочет заниматься балетом, чем спортом». «Каким еще балетом?» Она выхватывает у меня диск и читает текст на обороте. Мама старается изо всех сил сделать как лучше, но у нее не всегда получается. Возможно, фильм о мальчике, который занимается боксом, но хочет танцевать балет, очень не похож, но вряд ли он поможет мне на тренировках. Ой, я ошиблась. Пойду попрошу что-нибудь другое. Через некоторое время мама возвращается с фильмом «Боец». Перед тем, как его взять, она удостоверилась, что речь там идет о боксере, который точно больше ничем не интересуется. Но, видно, сегодня не мамин вечер. Герой фильма и впрямь ничем, кроме своего бокса, не увлечен, но для сюжета картины важнее его брат, такой же пьяница, как большинство жильцов нашего подъезда. Еще там присутствует их мать, но она не такая, как моя, но что-то общее у них определенно есть, хотя это и очень трудно объяснить. Маму фильм не радует, а потому и меня тоже. И вообще мне сегодня важны не такие персонажи. Толком непонятно, чем фильм кончается. Кажется, не очень хорошо. В результате мы включаем телевизор и смотрим вечернее ток-шоу, которое еще не закончилось. «Прости», — говорит мама. «Все нормально», — отвечаю я. Суббота хороша тем, что никуда не надо идти, и можно свободно распоряжаться своим временем. Главное для меня — найти себе какое-нибудь полезное занятие. Мама встает раньше, чем я, и готовит на завтрак хлопья на воде с кучей варенья. «Я надумал работать в магазине еще 2 дня в неделю», — говорит она. «Отлично», — отвечаю я. «А еще я думал о твоем субботнике». Я отрываюсь от завтрака. «Я ведь могу быть там вроде бригадира?» «Конечно, можешь. Но, понимаешь, скорее всего, никто не придет». «Я встретил одного человека в подъезде. Он сказал, что придет». «Да, тут многие всякое говорят». «Я ему верю», — отвечаю я, и снова принимаюсь за хлопья. Мама садится на диван и включает телек, а я иду петь в туалет. Опять вижу в зеркале половину своего лица. И каждый раз, когда встречаюсь взглядом со своим отражением, голос мой начинает уныло скрипеть. Но стоит закрыть глаза, опять попадаю в ноты. Однажды в интернете я читал про гипноз. Может, попробовать внушить себе, что я стою в собственном клозете, когда на самом деле нахожусь на сцене перед множеством людей? Войдя в комнату, я падаю на диван рядом с мамой. По телевизору показывают повтор сериала про отпуск на юге. Я никогда никуда не ездил на каникулах, но, судя по сериалу, это довольно стрёмно. И все же мне хотелось бы пожить в гостинице. Там так чисто. Просидев перед экраном 2 часа, я говорю маме: «Пойду прогуляюсь». «Куда?» «Да так, немного. Не уходи далеко». «Ладно». «В выходные нам с мамой тесновато в нашей квартирке, поэтому я предпочитаю на время отвалить. В школе говорят, что надо больше двигаться. Возможно, стоило бы сказать об этом маме, но, боюсь, она примет мои слова за насмешку». Мои объявления в подъезде все еще висят. На одном внизу, где я написал «пожалуйста, не срывайте», чужой рукой добавлено: «Всем быть, чертовы сволочи!» Я расхохотался и вышел на улицу. Не успела захлопнуться дверь, как передо мной нарисовались 3 знакомые физиономии. Я резко торможу. В моем дворе стоят люди, которых я вижу 5 раз в неделю, и никогда по субботам, и никогда у себя под окном. И однозначно, именно этих 3 я меньше всего хотел бы встретить возле своего дома. «Что это вы тут делаете?» Как бы небрежно интересуюсь я. Невидимая рука сжимает мне желудок. Передо мной Август, Габриэль и Юни. Все мои одноклассники. И всех их я никогда раньше не замечал в своем дворе. Вообще-то я мог и не спрашивать. Ответ очевиден. «Хотели проверить, все ли сходится», — говорит Август. «Так это и есть твои трущобы?» «Что на это ответить?» «Нет, это чужие трущобы». «Это твой папаша, что ли?» — спрашивает Габриэль, показывая на какого-то наркота, пытающегося открыть дверь в подъезд. «Конечно, я могу сказать, нет, это не мой отец, но ответы тут не предполагаются. Эти 3 попросту решили надо мной поиздеваться. в точности так, как все эти годы над Бертрамом. Но того теперь зовут Полтинник, и он будет читать рэп на концерте, благодаря чему ему удалось наконец-то выползти на свет из самого темного угла школьного двора. «На маму можно взглянуть?» — спрашивает Август. «Мне правда нечего ответить. Их ведь не переговоришь. Я даже не уверен, хочу ли я заговаривать им зубы. Но вопрос про маму, словно она экспонат кунсткамеры, приводит меня в ярость. Август — самый высокий парень в классе и мастер подраться. Я хожу на бокс. Тренер говорил, что пора начать наносить удары. Он прав, я знаю. Троица плотным кольцом окружает меня. Август улыбается. Мгновение кажется, что улыбка эта добрая. Нет, это не так. Мой кулак, рассекая воздух, устремляется к щеке Августа. Сила, траектория, направление — все идеально. Мухаммед Али гордился бы таким ударом. И тем не менее я промазал. Со стороны, наверное, кажется, что я танцую, а не боксирую. Едва я останавливаюсь, на меня обрушивается удар. Будто что-то взрывается на моем лице. Голова отлетает назад, ноги подкашиваются. Я больше не вижу ни Августа, ни остальных. Вижу небо. Много неба и немного крыш. Август, Габриэль и Йони наклоняются надо мной. О чем-то говорят между собой. Я не умею читать по губам. Кто-то из них свистнул мне в ухо. Вся троица исчезает из поля моего зрения. Я дрался. Трудно поверить, но я даже горжусь собой. Ай-яй, что это с тобой, а? На фоне неба возникает новый персонаж. Что натворили придурки? Надо бы вздуть их как следует. Тот самый тип, который читал мое объявление и собирается прийти на субботник, помогает мне сесть. Я дотрагиваюсь до своего лица. Рука в крови. Мужичок снимает с себя футболку и пытается ею обтереть мне лицо. «Ой», — вырывается у меня. «Извини, у тебя, кажется, что-то с носом». «С носом?» «Похоже, сломан».